Да, цел. ХМ, неправильно использовал, все произошло мгновенно. Видимо, надо будет учиться. Когда 10-секундная перезарядка окончилась, я уверенно посмотрел вперед, выставил вперед руки и произнес: «Эрсбдэш». Ветер на долю секунды растрепал волосы и зашумел в ушах, хоть я и под землей. Обернувшись, я увидел, что меня перенесло метра на 3-4 вперед. Понял. Этот навык резко переносит меня на несколько метров по направлению взгляда. В первый раз я не вышел из меню статуса, а потому смотрел в землю. Отлично, теперь я стал еще быстрее. Давай ты. Я кинул такой же кусок каната на Афуми. Если и у него откроется какой-то навык, то этот кусок веревки чертовски полезен. Канатный щит. Слабый, но есть что-то еще. Ответил спустя пару секунд бега глаз по воздуху на Афуми, верный признак того, что герой открыл меню статуса или оценки. Вскинув руку перед собой, Наа крикнул: «Эрстшилд». Метрах в 5 появился такой же щит, как у Наа Фуми на предплечье, только в большем размере и вися на высоте человеческого торса. Наа Фуми попробовал взять его, но щит и не подумал сдвинуться со своего места. Так это просто навык, который устанавливает щит. «Отлично, это полезный навык», — кивнул я. «Ха-ха», лицо Наа Фуми в этот момент... Это просто нечто. Но если серьезно, то навык для персонажа защиты и правда неплохой. Что случилось? Спросила Рафталия, обернувшись. Мы стали сильнее, не волнуйся. КХМ. Я переключился на пистолет малой жадности и убрал его в кобуру. Сейчас на мне новая кобура, полученная из металла с этой шахты. Усиление хорошее, да и брони добавляет, а то Рафталия со своим нагрудником уже обходит меня по показателю защиты. Ясно, дальше идем. Рафталия задорно крутила клинком, глядя вглубь пещеры. «Вперед!» — кивнул Наа, выбирая свой обычный щит, название которого я забыл. Он также невозмутимо кинул мне пробирку с лекарством. Он взял ее даже сюда, заботиться о своих товарищах, хех. Я ополовинил склянку и дал остаток Рафталии, которая без малейших возражений выпила все до капли. В последние дни моя рабыня стала куда увереннее и активнее. «Ну...» Пока она слушается и не подставляет меня или себя под удар, я только за, но лишняя горячность может быть не впрок. Спустя какое-то время, шумно выдохнула Рафталия. Я улыбнулся, глядя на гигантский водопад внутри пещеры. Мы шли по низким и узким проходам, пока не попали в эту огромную полость под землей. Высота потолка была около 10 метров, свисали длинные и устрашающие сталактиты. По всей пещере летали светящиеся жучки, а стены освещали месторождения минералов, пульсирующих разными оттенками синего и голубого. Было довольно светло, свежо и красиво, прекрасное место. Шум водопада отвлекал от проблем, но я подтолкнул Наа Фуми, залипшего на эту красоту. «Да волны будем тут стоять, а, ага». Наа пошел дальше, уже не отвлекаясь на окружение, и осматривался в поисках врага. Поднявшись по узкой тропинке, выбитой в горе на вершину водопада, я первым делом схватил Рафталию за плечо и рывком затянул ее за ту же скалу, куда спрятался сам. Наа Фуми, увидев это, насторожился, покрутил головой и тоже отступил назад. «Да, мы увидели того монстра, что прогнал отсюда шахтеров. К нам спиной стоял гигантский черный пес». Гигантский от слова ростом с Наа Фуми в холке, а Наа Фуми выше меня почти на голову. Опущенная морда пса, если бы он поднял ее, превышала бы высоту в 2 метра. Я встречал и куда более страшных и опасных существ за свои жизни, но сейчас, когда мы еще слабы, идей. Наа Фуми со спокойным выражением глядел на меня. Я сжимал плечи дрожащей Рафтали. Если будет паниковать, нам конец. Мы с Наа сохраняли трезвость ума, но этого может оказаться недостаточно. Уходить бессмысленно. Сразимся, если нападем из-под тишка, то сможем его хорошенько ранить, еще до начала боя. Наа кивнул мне, показав рукой, мол, обходи, я прикрою. Не вышло, у собак отличное обоняние. Учуяв нас, черный зверь развернулся, и я увидел: «Твою мать, а-а-а!» — закричали Рафталия с Наа Фуми. Я нервно облизнул губы. Черт, у этого монстра две головы, каждая размером с эрстшилд, глаза словно горят огнем и светятся в полумраке, а когти на лапах длинные скинжалы. Пес, точнее, монстр с холодящим кровь воем бросился на нас. Хорошо, что Наа Фуми ограничился криком и не впал в апатию. Он выскочил передо мной, приняв на щит укус одной из голов. Черт, больно. Он пробил мою броню. У Наа округлились глаза, а с локтя начала капать кровь. Рафталия, в атаку. Я с криком побежал к псу,

Пес удивленно поднял уши, на секунду перестав кусать на Афуми. Рафтелия так замотала головой, что начало казаться, словно та сейчас отлетит. «Рафтелия, не стой, берегись!» Я ринулся к монстру, переключившимся с Наэ на Рафтелию. А во, скорость моего бега просто поражала, в сравнении с тем, что было раньше, я передвигался куда быстрее. Но успеть все равно не мог, пес был уже около девочки, с ревом открыв пасть и собираясь лишить меня самой дорогой игрушки, то есть клинка. Эрстчилд. Наэ вскинул руку, и перед монстром повис щит, об который тот ударился мордой и отскочил от удивления. Мне этого хватило, я схватил рукой Рафтелию под мышки и бросился за Наэ Фуми, постреливая монстру в голову. Череп куда прочнее мышц, так что я лишь разбивал ему лоб, а доходя до кости, синий шарик, вылетающий из моего оружия, рассыпался в порошок. Сжатая энергия, не свинец. Фактически, урон, что я наношу, смесь из магического и физического урона. И если физический урон наносит огромные повреждения цели с высокой магической защитой, но низкой броней, и диаметрально противоположно, то мои выстрелы ни туда, ни сюда. Как итог, мне сложно нанести этой твари серьезные повреждения. Мне сложно, а как насчет Рафтелия, атакуй его. Я отпустил Рафтелию и выбежал вперед, стараясь отвлечь чудище и дать моей рабыне шанс на удар. Я отскакивал от лап, ожидая удара Рафтели. Но бросив мимолетный взгляд за скалу, я увидел, как Рафтелия в апатии глядит в пол и что-то бормочет. Рафтелия, атакуй его. Молчание. Если я прикажу ей, то ее начнет жечь рабская печать, а это лишние хлопоты в нашей ситуации. Апа. Я поднырнул под лапу в последний момент. Это было близко. Черт. Но сейчас, с той же стороны, что и лапа, на меня летела разинутая пасть черного монстра. Увернуться не успею. Черт. Эрстчилд. Беги, мы не справимся. Наэ призвал перед тварью щит, за полсекунды до получения мною смертельных ранений. Если эта тварь пустила кровь на Афуми в щите, в самом прочном месте его тела, то меня она просто перекусит пополам. Да, надо отступать, но я не могу, пока одна голова была более-менее далеко, с обратной стороны ко мне летела вторая морда с не менее злобным выражением. Черт, Эрстдэш. Я глянул на Наэ и крикнул свой навык. Доля секунды, и я на достаточном расстоянии от монстра. А сейчас узнаем, как быстро я могу бегать. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Я бежал быстрее любого олимпийского чемпиона. Да, пожалуй, мне под силу могу обогнать этого пса на короткой дистанции. Вертя головой, я заметил, как Наэ Фуми сжимает Рафтелию на руках и бежит к водопаду. Понял. Я нагнал их с легкостью, однако наступающая на пятки тварь, если и не меня, то Рафтелию с Наэ ухватить одной из морд сможет. Я ухватился за одежду своих товарищей и крикнул, глядя на бурный поток водопада. Эрстдэш. Следующие пару секунд мы падали, слыша лишь брызги воды и лай откуда-то сверху. Мое имя Рафтелия. Мне 10 лет. С юных лет я была похищена в рабство, а моя деревня уничтожена, все мои близкие погибли. У моих хозяев мне приходилось ужасно жить, выносить ежедневные пытки и существовать на грани смерти и жизни. Меня перепродавали от человека к человеку, пока я не попала в руки к господину Сами. Моему новому господину 17 лет. Он симпатичный парень, кажущийся добрым и милым, но с очень злыми глазами и неприятной постоянной ухмылкой. Он часто смотрит на меня с усмешкой и другими неприятными выражениями, но презрения, надменности или ненависти я не видела в этих смотрящих на меня глазах никогда. Мой господин старается казаться таким же жестоким и злым, как предыдущие, но ко мне он ведет себя очень по-доброму. Он часто гладит меня, дарит подарки, когда мне плохо, лечит, когда страшно, успокаивает, а когда одиноко, он всегда рядом, с самодовольной неприятной улыбкой, прищуренными глазами и уверенным, приятным голосом. Мой господин, лучший из людей, что я встречала, сейчас он убирает мне с лица мокрые волосы. КХМ, Рафтелия, ты в порядке? Мы все мокрые и отплевываем воду из подземной реки. Сейчас, когда на глазах вода, мне сложно сказать, какое лицо у господина. Да-да, я цела. Я вытерла рукавом капли с глаз и увидела господина таким, каким он не был никогда. Таким, каким его никто не видел. Таким, как его даже трудно представить. Таким испуганным. Но услышав меня, он резко успокоился и вновь улыбнулся. После того, как Виктор сама, так зовут моего господина, помог мне подняться, он подошел к другому моему господину и вот они на Афумидона. Как и Виктор сама, на Афумидона, герой этого мира, отвергнутый всеми. Когда мой хозяин купил меня, он наказал мне слушаться на Афумидона так, словно он тоже мой господин. На Афуми старше моего господина, он высок и силен, при этом добрый и заботлив. Но это только с нами, почти все время он ужасно угрюмый, с недовольным выражением лица и пронзающим взглядом. Он не такой симпатичный, как мой господин, но он также заботится обо мне и Викторе сами. Я очень уважаю и ценю своих хозяев, единственных чистокровных людей, которые отнеслись ко мне не как к монстру, а как к одинокому ребенку, за что я ценю своих хозяев и готова умереть за них. Тварь осталась наверху. Какое-то время, мы в безопасности, как Рафтелия, цела, нахлебалась воды, как и мы, но цела. На Афумидона облегченно выдохнул, услышав ответ моего господина. Итак, Рафтелия, опять паническая атака, что конкретно произошло с тобой? Если не расскажешь, мы не сможем помочь. Господин сама сел рядом со мной на песок, потрепал меня по ушками, как я люблю, при этом серьезно глядя на меня. Я, и мне пришлось рассказать своим хозяевам про то, что произошло с моим домом, родной деревней, вцами, друзьями и семьей. То, что я хотела забыть навсегда. Часть 12. Зови меня, братик. КХМ. Ну что же, рассказывай. Мой хозяин кашлял, так как заразился от меня, ведь когда мне являлся кошмар, один и тот же, каждую ночь, господин сама спал со мной в обнимку. Я никогда не спала так спокойно с момента, как мою деревню. Как мою родную деревню уничтожила, как это назвал на Афумидона, первая волна. Я родилась в деревне полулюдей, на границе этой страны, неподалеку от приморского городка. У меня были добрые родители и хорошие друзья в деревне, с которыми я жила в мире и спокойствии. Жили мы небогато, но дружно. Но настал день, когда в часах драконьей эры упала последняя песчинка, что означало начало волны бедствий, и орды скелетов и других монстров, вызванных этим катаклизмом, хлынули в наш мир. Скелетов было множество, однако поначалу местным авантюристам удавалось их сдерживать. Но потом хлынули звери и насекомые, окончательно сломив оборону нашего округа, как в других частях страны, мне было неизвестно. Но апогеем кошмара, тем, чего я никогда не забуду, стало появление черного трехглавого цербера, который давил людей, словно траву, не замечая никакого сопротивления. Его челюсти рвали дома как тряпки, а когти взрыхляли окровавленную землю. Деревня была не в силах сдерживать натиск чудовищ, и жители пустились в бегство. Но никто не собирался позволить нам спастись, выжить, продолжить существовать, и каждый, замеченный монстрами, был убит. Я бежала вместе с родителями, но нас загнали к морю, на обрыв. Снизу шумели волны, бьющиеся о скалы, а нас окружали страшные монстры. Бежать дальше было некуда, и я сжалась от страха за спиной у своих мамы и папы. Боясь поднять взгляд, я почувствовала, как меня легонько погладили по дрожащей голове. Я подняла взгляд на родителей, из-за слез я не разобрала их выражение лица, но, кажется, они улыбаются. Как они могут улыбаться в такой момент? Может, я еще мала, но я отлично поняла, что они собираются спасти меня ценой собственных жизней. Не позволю, я не смогу жить без них, совсем одна. Нет, папа, мама. Я попыталась ухватиться за папину руку, но тот, также спокойно улыбаясь, толкнул меня как можно дальше с обрыва. Кажется, мир замедлился. Замедлился настолько, что я смогла разглядеть брызги соленой морской воды. Пока я летела вниз, не сводила взгляд со своих родителей, упорно смотрящих на меня, стоящих на самом краю. Отсюда мне было отлично видно, как на них набросились сзади и начали убивать. Брызги крови летели мне вдогонку, а сверху раздавался сдавленный, ужасный, вечно преследующий меня крик. Крик моих умирающих родителей, которые смирились со своей смертью, чтобы дать мне лишь жалкий шанс выжить. Я могла разбиться о скалы или утонуть в бушующем море. И даже если бы я выбралась на берег, то меня могли растерзать эти ужасные создания, или я бы умерла от голода через пару дней. Но вышло все, пожалуй, еще хуже. Я дернула головой, возвращаясь из горького мира воспоминаний в настоящее, кажущееся мне раем после того, что я пережила. Ощущая, как бледнеет мое лицо, я отвернулась от взгляда нового хозяина, обычно что-то означающего, но сейчас не выражающего абсолютно ничего. Когда я немного отлежалась на берегу, то поднялась и шатающейся походкой отправилась в свою деревню. От нее не осталось ничего, лишь пепел, руины, тела и кровь, море крови. Наофуми Дона прикрыл глаза еще в начале моего рассказа, но я ощущала, как внимательно он слушает. От этого мне становилось чуть легче на душе. А когда я поднялась на ту скалу, откуда меня сбросили родители, там были только ошметки мяса, смешанная с землей кровь и следы звериных лап. Я с трудом выдавливала каждое слово, отчего мне становилось дурно, как вдруг: «Достаточно, я все понял, можешь не продолжать», мой хозяин безэмоциональным голосом приказал мне остановиться. «Как тебе, Наа? И в этом мире таких детей десятки тысяч, а таких миров миллиарды. Ощущаешь, насколько ничтожно то добро, которое люди способны сделать в сравнении с той жестокостью, на которую не скупится ни один мир? Эх, Рафтелия, это ведь еще не все. Про то, что ты пережила в качестве рабыни, рассказывать не надо». «Не сейчас», — господин сама улыбнулся с жалостью, попытавшись погладить меня, но мне этого было бы мало. Я вцепилась в его теплую руку, прижимая ее к своей щеке, стараясь спрятаться в ней от всех ужасов и несправедливости этого мира. «Рафтелия», — выдохнув и, наконец, открыв глаза, посмотрел прямо на меня Наофуми Дона. Я старалась держаться изо всех сил, несмотря на ту боль, которую испытывала ежесекундно. «Сейчас и не скажешь, но когда-то я любила играть с друзьями, веселилась днями напролет, была волевой и уверенной в том, что проживу отличную жизнь. Ах, как я могла забыть, этот монстр все еще здесь. Если он убьет господина Саму или Наофуми Дона, я не переживу еще и этой потери. Этот черный пес, он совсем рядом. Мы должны бежать». Я, не отпуская руки господина Самы, потянула его к выходу из пещеры, стараясь спасти тех, кто отнесся ко мне с заботой. «Спокойно, Рафтелия, тише». Виктор Сама другой рукой взял меня за плечо и повернул к себе. «Но как же, если мы не сбежим? Этот пес нас всех убьет. Это не тот, что убил твоих родителей. У него только две головы. И кроме того, ты что, забыла, кто мы?» Наофуми Дона выглядел раздраженным, но в то же время уверенным. Он смотрел прямо мне в глаза. Я непонимающе переводила взгляд с начавшего улыбаться хозяина на его друга и товарища, уверенно двигающего плечами, словно разминающегося, Наофуми Дона. Наофуми, герой щита. Он всегда защищал нас. Был хоть один момент, когда он не справился и нас с тобой смогли ранить. Даже в недавнем бою с этим монстром ни тебя, ни меня он не задел, никогда не забывая об этом. Мой господин положил руку на высокого и крепкого героя щита, Наофуми Дона, щита нашей команды. Если я, клинок Виктора Самы, то Наофуми Дона, наш щит. А я герой огнестрела, мое оружие наносит урон врагам, не касаясь их, но только с твоей помощью наших сил хватит на то, чтобы выжить и одолеть эту тварь. Мой хозяин повысил голос, как всегда делал, чтобы ободрить меня. Он показал рукой на вершину водопада, откуда мы недавно спрыгнули. Но неужели такого монстра возможно одолеть? Рафтелия, если ты не поможешь нам, мы не станем сильнее, тогда не сможем защитить мир от волн, и другие деревни, подобно твоей, будут разрушены. Будут уничтожены семьи, убиты родители и дети, а выжившие будут страдать, как страдала ты. Мы не допустим, чтобы маленькие девочки страдали не по моей вине. Виктор Сама как-то непривычно заерзал под ледяным взглядом на Наофуми Дона. Интересно, чего это он? Рафтелия, я могу защитить тебя, но врага мне не одолеть. Наофуми Дона положил руку мне на голову. Рука моего хозяина приятнее. Твоих родителей уже не вернуть, но мы можем спасти тех детей, которые вот-вот могут оказаться в той же ситуации, что и ты. Ты скорбишь о своей родной деревне? Помоги нам предотвратить подобное вновь. Жалеешь о друзьях, которых никогда не увидишь. Спаси дружбу тех, кто еще может ее потерять. Тебе грустно из-за смерти родителей? Черт побери, сделай так, чтобы ни один ребенок в этом мире не сожалел о том, что эти волны лишили его семьи. Мы защитим этот мир. Рафтелия, ты с нами? Мой хозяин произнес настолько уверенную и ободряющую речь, что я преисполнилась решимостью защитить этот мир от того бедствия, которое уничтожило мое детство. Раньше у меня было лишь в мечтах защитить мир от волн, которые разрушили мою семью, но когда я могу помочь легендарным героям защитить мир? Да, господин Сама, я с вами. Вот так, я сказала это очень уверенно, как любит господин Сама и Наофумидона. Они мне улыбнулись, а после всякая доброжелательность улетучилась с их лиц, они выглядели сурово, но уверенно. Уничтожим его. Сжав зубы, пошел первым навстречу сложному бою Наофумидона. Никакого эффекта неожиданности, никакого плана, просто старый добрый рейд-босс, убивающийся грубой силой и количеством. Никакой тактики, именно такие бои заставляют мою кровь вскипать. Господин Сама, как я замечала, иногда говорит непонятные слова с непонятной интонацией, но, судя по всему, Наофумидона его понимает. Возможно, это потому, что они из одного мира. Мне бы хотелось взглянуть на родной мир легендарных героев. Рассуждая о таких мелочах, я и не заметила, как мы поднялись обратно к вершине водопада. Наофумидона уверенно вышел вперед, глядя прямо на гигантского пса. Интересно, на какую из голов он смотрит. Наофуми смело вышел вперед и встал между нами и псом. Я физически ощущал, как его переполняла решимость. Слишком сильно повлияла на него история Рафтели. Как бы то ни было, сейчас герой щита смотрит на пса настолько холодным и уверенным взглядом, что когда двухголовый монстр заметил нас, то все свое внимание он сосредоточил на Наа, расставив в стороны лапы и рыча каждой пастью. А да, уверенно стоящий главный герой, глядящий на гигантского монстра, чье ужасающее великолепие и великолепный ужас холодили кровь в венах обычных людей. Но я не обычный человек, подобное зрелище лишь распаляло меня, придавало силы и уверенности. От настолько ужасного создания и умереть не жалко. Давай, покажи мне, на что ты способен. Я медленно достал пистолет из кобуры и двинулся к монстру, стоящему чуть поодали сбоку от Наа, который шел спереди и был готов ринуться мне на защиту. Потанцуем, как по команде мы трое кинулись к псу. Я дал Наофуми слегка обогнать меня, тогда он, вырвавшись вперед, ухватил в прыжке за пасть одну из голов, щитом прикрываясь от укусов. Рафтелия, с разных сторон. Это то движение, которым я собирался покончить с двухголовым псом еще в прошлом бою. Вот только меня оставила Рафтелия. Но сейчас она уверенно сжимает в руке клинок и в изящном пируэте несется между лапами к телу пса. Есть. Кхья-а, моя рабыня, не сводя глаз с дергающихся лап, атаковала пса, воткнув ему между ребер клинок. Но этого, разумеется, недостаточно, раз мои пули дырявили, пусть и не насквозь, эту тварь, а она не умерла. Надо бить сильнее. Сейчас, вместе. Давай. По команде я открыл прицельный огонь по шее собаки, стараясь перебить ей позвонок. Подобная рана смертельна, а я был уверен, что минимум раза два попал. Слишком слабый урон. В это время Рафтелия нанесла два быстрых крест-накрест удара, после чего перехватила меч и с характерным звуком пырнула пса кончиком клинка, введя острие наполовину в тело монстра. Мало этого мало. Ах! Двухголовый пес наконец вырвался из захвата Наофуми, отбросив героя щита назад и, игнорируя нас, двинулся добить его. На лежащего на спине Наа справа полетела лапа, он защитился эрстшилдом. Сверху на него бросилась одна из голов, он прикрылся своим щитом. Я увидел, как капли крови полетели на каменный пол пещеры, а когда рука Наа, судорожно сжимающая щит от удара, опустилась на землю, с незащищенной, с левой стороны на Наофуми стремительно неслась вторая морда, явно намеренная перекусить героя щита пополам. Разумеется, я не стоял столбом все это время, а слегка оббежал лежащего Наа, постарался прицелиться взглядом куда надо и прыгнул на землю пузом, словно прячась от пули, ныряя в окоп. Как можно догадаться, это был Эрстдэш. Меня дернуло по направлению взгляда, поскольку для зрения воспринять что-либо кроме буйства красок на такой скорости невозможно. Я чисто интуитивно расставил руки, в нужный момент попытавшись схватить Наофуми. Как и надеялся, я смог выхватить Наофуми из лап смерти во всех смыслах. Вот только бой это не упростило. Идей, нам серьезно не хватает урона. Я с волнением, которое охватывало меня все сильнее, обратился к Наофуми. Я все еще не чувствовал того, что в разных мирах назвал по-разному: раж, боевая ярость, пыл битвы, опьянение адреналином и другие, понятные по названию слова. Я говорю про всплеск силы эмоций, который происходит в момент сильного накала чувств во время боя, будь то гнев, ярость, грусть или отчаяние, или радость от убийства ненавистного мне человека. Не хватает урона, и ты говоришь это мне. Наофуми тоже начинал сдавать. Рафталия уже оббежала монстра, и мы укрылись за героем щита, начавшего истекать кровью. Я достал несколько целебных пилюль, которые сделал Наа, и принялся растирать их о самые серьезные раны, на предплечьях и кистях. Учитывая качество продукции Наофуми и мой навык усиленного лечения, рана перестала кровоточить и, кажется, прижглась, хотя и без огня или спирта. Полезные пилюли. Господин Сама, если мы не одолеем этого монстра, то он принесет еще больше жертв, мы должны что-то сделать. Эх, девочка, ты правда думаешь, что я готов умереть здесь за тех людей, что живут недалеко от этой пещеры, словно забыл, как они отнеслись ко мне? Или что слова, которые я сказал тебе, не просто ободрение для маленькой девочки, которую я заставляю сражаться с чертовым косплеем на Цербера? Ха, как бы не так, я ужасный человек, и пусть это неправда, сейчас это то, что придаст мне сил. Я слишком плохой, чтобы вот так умереть, даже не помучив своих обидчиков. Подобные мысли и являлись тем, что разжигало во мне страсть к боям, к опасностям. В такие моменты чувствуешь себя живым и узнаешь о себе много нового. Я сам распалял себя, дожидаясь удобного момента для атаки. Пусть я и не дошел до максимума, на который способен выжать из своего сознания в критичный момент, я уже был достаточно полон решимости, чтобы смело обхватить пистолет, поднять его и порвать на две части по вертикали. Да, все как я и думал. Я медленно крутил в руках пару пистолетов, абсолютно одинаковых пистолетов малой жадности. Поэтому у меня две кобуры, поэтому я проседал по урону и поэтому я ощутил жгучее желание разделить свое оружие на два. Как я и говорил, можно узнать много нового о себе. Рафталия, вперед! Я двинулся вперед, уже сжимая два пистолета в руках, с презрением глядя на истекающую кровью собаку. Видимо, она не ощущает этих ран. Ничего, сейчас ощутит. Бах, бах, бах, бах. А во, а стрелять с двух рук гораздо приятнее и удобнее, словно рукояти пистолетов были созданы для одной руки. Отдача плавно уходила в плечи через предплечья, а небольшой вес словно подсказывал, что раньше я использовал лишь половину потенциала своего оружия. Бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах. Я открыл непрерывный огонь на подавление, медленно наступая на монстра. Наофуми отбивал попытки двухголового пса лапами остановить свинцовый дождь по своему телу. Пусть это и не свинец, и даже не металл, но от мыслей «поешь свинца», гаденыш становится приятнее на душе. Подойдя на достаточное расстояние, Рафталия что-то сказала Наофуми, а тот в ответ кивнул. Эрстшилд. Под ногами Рафталии появился щит, и моя рабыня использовала его как опору, чтобы забраться на спину монстру. Каждая попытка атаковать меня или Рафталию была для пса большой ошибкой, он оставлял открытым лицо, а такой непрерывный огонь вряд ли был очень уж приятен. Я ухмылялся, глядя на лапы, которыми пес пытался прикрыться от моих выстрелов, они были похожи на туши расчлененной свиньи, так сильно болтались куски мяса и отлетали ошметки костей, словно камень, который мерными ударами крошится под падением других камней. Сидя на спине дергающегося монстра, Рафталия раз за разом вгоняла в тело монстра меч, протыкая легкие и другие жизненно важные органы. Спустя 40 секунд жестокого обращения с животными недоцербер упал, а в итоге, издав протяжный, наполненный человечностью вздох, перестал двигаться. Мы трое, измазанные в крови, усталые, она еще и ранены, сели прямо на залитую кровью каменистую землю. Жестко выдавил из себя Наофуми, отводя взгляд от тела. Это ужасно, он ничего не мог сделать, лишь защищался. Но либо он, либо мы, таков мир. Сначала в голосе Рафталии была открытая грусть, несмотря на недавний страх, но, видимо, мое влияние и вправду сильно, ее последние слова точная копия того, что хотел сказать я сейчас. Да, вы оба абсолютно правы, абсолютно. Я аккуратно положил пистолет на пистолет, и они вновь слились в один. Любопытно, однако. Посидев еще какое-то время, Наофуми обратился ко мне. Ну что, разделаем тушу и в деревню. Мои раны не глубоки, но сегодня я бы предпочел сон в мягкой постели и еду, купленную за деньги, а не пойманную своими руками. Аво, не узнаю нашего героя счета, обычно это мои слова, а он каждую копейку экономит. Я еще какое-то время глядел на тело, предаваясь мыслям о том, насколько мимолетна жизнь смертных существ. Да, Наа, хватит на сегодня. Закончив с разделкой, мы получили очень неплохие материалы и новое оружие. У тебя что, щит двуглавого пса? Защита превышает мой прежний, плюс есть контратака, укус головами. Наофуми опробовал на руке новый щит, черный и круглый, с двумя мордами, которые, судя по всему, кусают тех, кто нападет на владельца щита. Для Наофуми это полезно, хоть какая-то атака. А чьи морды были на щите, думаю, говорить не стоит. А у тебя, пистолеты двуглавого пса, урон и скорострельность на уровень выше, чем у малой жадности. И еще навык персональная настройка, потом почитаю в справочнике, что за способность. Кобуры нет. Я прокрутил на пальце новый пистолет, выполненный в готическом стиле, черные изящные изгибы, переходящие в резко торчащие острые углы, а спусковой курок выполнен в виде злобной собачьей пасти с открытым ртом. Игра, чего уж тут, возвращаясь в деревню, отмывшись от крови, с повышенными уровнями и новым снаряжением, мы молча шли по лесу с редкими лиственными деревьями, люблю такие места. Господин Сама, Наофуми Дона, никогда не оставляйте меня одну, ни за что не отдавайте меня обратно, пожалуйста. Рафталия вдруг остановилась и начала медленно, но очень четко, чеканя каждое слово, выражать свои эмоции, а когда закончила, то бросилась ко мне в объятия, так сжимая мой плащ, словно меня вот-вот навсегда заберут. Да, я все думал, неужели она сможет спокойно перенести сегодняшнее и не сорваться. Нет, я был прав, несмотря на мое влияние, она все еще ребенок. Я сел на корточки, прижал Рафталию к себе, не забыв насладиться приятными ощущениями от прикосновения ее тела. Эх, мой маленький клинок, я тебя никогда никому и ни за что не отдам. Ты вечно будешь со мной. Что, не веришь? На глазах слезы, значит, не веришь моим словам. Хорошо, клянусь тебе, если я вдруг покину тебя, мое оружие, единственное, чем я могу сражаться, мои пистолеты, я отдам их тебе, и ты станешь героем огнестрела. А такую честь я никому не уступлю. Я не дал девочке размазать по лицу слезы, аккуратно вытерев их и похлопав по своей кобуре. Ну, если вы так говорите, но все же, я не хочу становиться героем, если господин Сама этого не увидит. Ох, какая она милая. Я погладил ее по голове и почесал за ушком. Г, господин Сама, как мне вас лучше называть? Вдруг без всяких слез и с улыбкой спросила Рафталия. Братик, незамедлительно ответил я с полной серьезностью. Рафталия захлопала глазами и удивленно посмотрела на меня. Наофуми молча дал мне сильный подзатыльник, который я почти не почувствовал из-за его слабого урона. Ладно, ладно, да и вообще, она моя рабыня, а если бы я прямо сейчас ее изнасиловал, имел бы полное право. От таких мыслей по моему лицу пробежала неприятная даже для меня усмешка. Я шучу, называй меня Виктор Сама, Рафталия. Девочка довольно кивнула и пошла впереди. Быстро она забыла про слезы. Несмотря на мое влияние, она все еще ребенок. Все еще ребенок, и я, черт возьми, рад этому. Примечание к части. Итак, в качестве извинений, вот вам годные, как по мне, вещи. Годная глава, даже вычитал перед тем, как выложить. Годный трек, ибо он реально годный, чопсуи, системов адовн, и годные нововведения. Сперва для меня, я наконец-то разблокировал второй пистолет, я ждал этого уже 7 глав, а для вас отклонение от канона. Если Варик, истории зверь сам нашел Наофуми с Рафталией, когда девочка упрашивала Наа сбежать, то тут она моя рабыня, а значит мое влияние сильнее и меняется характер, она сама пошла на встречу с монстром, а после его убийства признала, что это было необходимо. Отпечаток окружения, ничего не скажешь. А вот кем она станет и в какую, лучшую или худшую сторону будут меняться уже появившиеся и которые только должны появиться персонажи, оставляю на мнение читателей. Вместе с вами жду продолжения похождений злого героя или доброго злодея, восхождения антигероя. Часть 13. Первое свидание Рафтали. Наофуми. 20 уровень. Виктор. 23 уровень. Рафталия. 25 уровень. Рафталия, догони его. Есть, Виктор Сама. Ха-ха. Рафталия с чавканьем вогнала в убегающего монстра клинок почти наполовину его длины и резко провернула его, мгновенно убив злобную тварь, неприятно укусившую меня за руку. С момента нашего похода в подземелье к двухголовому черному псу прошло 8 дней. 8 дней мой отряд занимался зачисткой округов деревни Рют, а на Афуме, вдобавок, еще собирал различные травы для зелий. Из монстров и растений мы с Наа открыли много нового снаряжения, но ничего, что переплюнуло бы пистолет и щит двуглавого пса. Несмотря на то, что у нас наконец начали водиться какие-никакие деньги, их прибавка к пистолету малой жадности являлась недостаточной, чтобы я сменил оружие. За короткое время пребывания в этом мире я научился неплохо обращаться со своим оружием, даже если держал его одной рукой. На большом расстоянии я еще не сражался, а находясь за спиной у Наафуми во время боя, особой меткости не требуется, так что я почти все время ходил с двумя пистолетами. Также я хорошо овладел эрстдышем, мгновенным перемещением и заметил, что для его использования не обязательно выкрикивать заклинание в полный голос. Даже шепотом сказанная фраза имеет один и тот же эффект. И под конец, навык персональная настройка. Эта способность позволяет регулировать скорострельность, отдачу и урон от выстрелов. Если вкратце, то в меню статуса появился бегунок, меняющий отношение урона и отдачи в процентах. Изначально стояло 50%, слегка покрутив бегунок и постреляв с разной силой, я сделал вывод, что стреляя на 20% из двух пистолетов на максимальной скорости, огонь просто неприлично быстрый, но урон мизерный, при этом почти без отдачи. А вот стрельба на 90% сравнительно по урону как выстрел из усиленного магнума, с соответствующей отдачей. Стрелять только одним пистолетом, держа в двух руках, иначе оружие вылетает из руки. Почему именно эти значения? На 5% больше или меньше, и стрельба становится менее эффективной. Либо слишком маленький урон, либо ты не сможешь погасить отдачу такой силы без последствий. Эта способность невероятно полезна, так как против большого количества слабых врагов те изначальные 50% были чрезмерно сильны, а быстро при таком раскладе отстреливать их не получалось. Аналогично и с крепкими одиночными врагами, взять хоть того двухголового пса. Там еще один, Витя, подстрели его. Наафуми указал мне на убегающего от нас дикобраза, слегка отличавшегося от тех, которых мы встречали около столицы. Ага, фуерклыб. В месте, куда я выставил руку, появился закрепленный в воздухе круг из пуль. Как бы его описать? Круг диаметром где-то в 1,5 метра и толщиной в несколько сантиметров. Если смотреть со стороны, то можно представить, словно границы этого цилиндра, два портала, из которых один ловит, принимает летящие с огромной скоростью из другого пули. Этакий заслон из выстрелов. Отличительная особенность – останавливающий эффект. Чем сильнее ты наносишь удар по этому кругу, тем сильнее он отталкивает и повреждает ударившее его тело. К примеру, если ударить мечом в этот барьер, то эффект будет словно от парирования другим клинком, а если ударить достаточно сильно, меч может и из рук вылететь. Дикобраз, врезавшийся на скорости в мой заслон, умер мгновенно, словно его прострелили сразу в нескольких местах. Тоже очень удобный навык, но мне он напомнил эрстшилд Наафуми. Наафуми Дона, остановите вон того, слева от вас. Рафталия с клинком в руке бросилась в то место, куда указала рукой. Щилд Призон. Наа спокойно применил свой новый навык, пленящий цель в сферу из щитов. Как и эрстшилд, этот навык годится только для защиты или остановки врага. Как только время действия вышло и темница пропала, моя рабыня разрубила крупного монстра, царапавшего изнутри тюрьму из щитов. Слишком легко. Я повысил урон до 60% и добил прижатого моей ногой к земле монстра. Нам бы посильнее врагов, скоро волна, а я не уверен, что мы достаточно сильны. У нас на старте были определенные проблемы. Хоть мне и не хочется полагаться на ту троицу, я уверен, что с этой волной они справятся и без нас. Нам останется лишь усерднее работать к следующей волне. Возможно, Наафуми прав, но хотя бы для того, чтобы защитить себя на ближайшей волне, нам надо стать еще сильнее. Как можно сильнее. Привал. Рафталия, подойди-ка. Когда девочка, хотя уже скорее девушка, села рядом со мной на траву, я попросил ее достать свой меч. Моя рабыня стала выглядеть куда старше, видимо, сказывается хорошее питание. Смотри, Наафуми не всегда сможет затачивать твой меч с помощью своего щита, так что я покажу тебе, как ухаживать за своим клинком. Я провел 2-3 жизни в качестве первоклассного воина, и почти в каждом моем приключении у меня было свое оружие ближнего боя. Разумеется, я знал, как натачивать, полировать и ухаживать за своим клинком, какой формы и размеров он бы ни был. Вот этой тряпочкой начисто протри всю кровь, поскольку твой меч без кровоостанавливающего покрытия, это может быть сложновато, но научиться можно всему. Давай. Я молча наблюдал, как Рафтелия старательно натирает свой меч. Пока есть время, я достал свои пистолеты и осмотрел их. Я знаю, как следить за огнестрельным орудием и знаю, как это важно, вот только оружие героев вроде как самовосстанавливающееся, а значит за ним и следить не надо. Наофуми решил посмешивать травы. Хотя у нас и были деньги и качественные лекарства, лишним ни то, ни другое не будет, плюс для Наа это стало чем-то вроде хобби. Главное, чтобы не ворчал, он это дело любит. Готово? Теперь смотри, это точильный камень. Купил тебе небольшой специально для таких недолгих вылазок. Еще какое-то время мы отдыхали, после чего Наа и Рафтелия ушли поискать чего-нибудь на обед, а я занимался костром. Закончив все приготовления, я спокойно уселся в тень дерева, погрузившись в воспоминания о тех местах и людях, которые оставил позади. Зачем я вообще все это делаю? Не только пытаюсь, там, защитить мир или совратить Рафтелию. Зачем я перемещаюсь по мирам и там чем-то занимаюсь, если все равно в итоге теряю все наработки? Принявшись играться одной рукой с левой кобурой, я опустил взгляд на траву и отсутствующе глядел на землю. Такс, я знаю, что тебе это интересно и требует много времени на обмозгование. Давай повторим наши самые правдоподобные теории. Знакомый приятный голос зазвучал в сознании. Это моя, в какой-то степени, тульпа, устоявшаяся, самостоятельная личность без физической формы. Легкая степень шизофрении. У меня есть отклонения и посерьезнее, пока я могу их прятать и они мне не мешают, я от них не избавляюсь. 13-е чувство, так я еще в детстве окрестил совокупность своей хладнокровности, логики и трезвости взгляда. Уменьшенная копия меня с дружелюбным видом оценивающая практически все и делая за меня логические выводы, когда я не могу сконцентрироваться. Что-то вроде секретаря личного помощника. Он перенял почти все мои черты характера, но все же мы с ним разные личности с одной целью – облегчение и защита моей жизни. Этому голосу в голове я доверяю больше, чем себе, ибо бывают моменты, когда я практически полностью теряю контроль над собой вследствие, например, злости. Тогда этот спокойный и дружелюбный голос показывает мне ситуацию под другим углом, я понимаю его с полуслова и медленно возвращаю контроль. Когда скучно, он мой собеседник, когда опасно – навигатор. Смотри, я все больше придерживаюсь мнения, что нахожусь под влиянием сверхъестественных сил, природа которых на порядке сложнее для понимания, чем даже все то, через что мы прошли. Да, это вполне вероятно и имеет доказательства. Если факт того, что ты попадаешь в миры, известные тебе из твоего мира хотя бы понаслышке, можно объяснить психическим расстройством или самовнушением, то наша ситуация – когда незнакомая тебе история идет в твоем сознании так же, как ее писал автор, а еще то, что получаемые тобой знания оказываются правильными, нельзя объяснить обычным отклонением или какой-то функцией работы мозга. Это уже вмешательство, осталось узнать кого. Это знакомое и приятное ощущение, это ностальгия, сразу вспоминается, как мы судорожно перебрали варианты еще в первом приключении. Сейчас слушать его успокаивающий голос – в принципе, не обязательно. Например, когда нас с Наа предали, он сказал лишь: «Это же люди, ты удивлен, ты бывал и в более сложных ситуациях. Однако, сейчас не об этом, сейчас не об этом, давай лучше о наших спутниках». «Конечно, как тебе Наофуми?» Маленький Витя расхаживал в темноте моих мыслей, заложив руки за спину. «Добрый, в первую очередь, он добрый, хоть и скрывает это. Его куда сильнее, чем меня задело предательство суки, так что он ушел в какую-то апатию. Однако, я встречал таких людей, он добрый и заботливый, при этом расчетливый и в какой-то мере мстительный. Надо бы как-то утвердить нашу дружбу, а то мы с ним практически не говорим на посторонние темы, не обсуждаем девочек, в конце концов, не пьем вместе, где это видано. Эх, ты никак не изменишься, а тебе этого и не хочется, а, даже не видя его взгляда, я почувствовал напускное недовольство в тоне маленького меня. Я сухо рассмеялся, приятно поговорить с самим собой. Теперь твоя очередь, что думаешь о нашей рабыне? Я наконец застегнул кобуру и поднял взгляд на облака, сложив руки на груди. Твоя рабыня, Рафтелия, мне она видится довольно потенциальной, и как воин, и как, рабыня. При этом, ей слишком легко манипулировать. Незамедлительный и предсказуемый ответ. Я не про то, я знаю, но мое мнение, не твое, лучше скажи, что думаешь ты. А во, очень редко он не соглашается с моими словами, однако он может настоять на своем или даже надавить на меня, когда это требуется, за что я его и ценю. По этим причинам мы ни разу не ссорились, лишь иногда спорили. Был бы я в родном мире, искал бы с Рафталией хентай. Удивил. Он фыркнул настолько натурально, что я почти поверил. Ладно, без шуток. Она местами серьезная, когда это касается меня или Наа, даже строгая. Но лично для меня она милая и добрая Лали, при этом довольно симпатичная, что еще нужно. Лали, возможно, месяц назад была, но за последнее время ее формы приятно округлились, на нее стали заглядываться прохожие. Похоже, ты слишком долго смотрел в зеркало, у тебя перед носом растет идеальный вариант, если ты не заметил. А если еще вспомнить твои увлечения и ее намеки? Намеки? Мы с тобой одинаково много знаем об этом, я для нее, кумир и, по совместительству, старший брат. Более вероятным вариантом для нее мне кажется Наофуми. Нам не стоит договаривать предложения, в этом нет нужды. Точнее, нам вообще можно не говорить, мы и так можем общаться, но мне нравится звук его и моего голоса. А, это же одно и то же. Наа-наа-наа. Мы же хорошо поработали последний месяц, я вдруг по-детски потянул героя щита за плащ. Витя, он приподнял бровь, повернувшись ко мне. Я знаю, что сейчас еще рановато, но давай все дела отложим на завтра, а сегодня немного отдохнем. Хаем, предлагаешь заняться чем-то до конца дня? Наофуми меня понял. Ага, пошли прямо сейчас снимем на ночь комнату и хорошенько напьемся, а, если так подумать, я не пил около месяца. А когда не можешь умереть окончательно, то можно не думать серьезно о вреде алкоголя или каких-нибудь веселящих веществ. Я не пью алкоголь, отрезал герой щита. Я, конечно, знаю непьющих людей, но Наа студент, ему 20 лет, а сейчас он вдобавок в другом мире. Вообще, по бутылочке вина хотя бы, ты же несовершеннолетний, тебе нельзя пить по законам. Ох, опять эта фраза. По законам нашего мира, это раз, два, мне больше 6 веков, как ты мог забыть об этом? Или тоже считаешь, что я обманываю? Ну и третье, мне через пару месяцев 18, так что не слова о возрасте. Хотел утвердить дружбу, ну-ну, если хочешь, можем сегодня и поесть, и поспать в нормальных условиях, а себе возьми выпивку, я не против. Ну тебя, Наофуми, одному не интересно. Ладно, твое дело. Идем тогда сперва к дяде, нам бы снаряжением перед волной закупиться. Я по привычке потрепал по голове Рафталию и мы пошли к кузнице. О, парни, это вы, я вас ждал. С привычной доброжелательностью встретил нас дядя-оружейник. Привет, как торговля? Я улыбнулся, как и каждый раз при входе в этот магазин. Неважно, дядя, нам нужно снаряжение к волне. Наа, как всегда, все еще дуется на мир. Эх, вы как всегда, хорошо. Парниша, дело не стоит, недавно вот закупился редкими материалами. Что вам нужно от меня сегодня? О, нам нужен доспех для Наофуми Дона. Со стороны могло показаться, словно Рафталия взяла Наа под руку, но я то видел, что она сжала его плечо достаточно сильно, чтобы не дать возразить. Верно, был у нас разговор после того, как двухголовый пес прокусил защиту Наофуми. Тогда именно Рафталия сильнее всех настояла на том, что первым делом надо менять снаряжение нашему щиту. Ладно, смотри, парень, как я думаю, деньги у вас водятся на хорошую броню. Дядя хлопнул в ладоши и улыбнулся в предвкушении. Около 600 серебряных на броню мне и меч для Рафтали. Наофуми достал тугой и позвякивающий мешочек с деньгами. В итоге, Наа, как обычно, добился скидки на товар, а брать себе он решил броню под заказ. Кажется, варварский доспех с зачарованием на легкий шаг – составная броня из кожи и металла, которую будет легко улучшить, если вставить в него несколько ценных и редких материалов. А зачарование понижает вес доспеха за счет траты маны, обязательная часть любой тяжелой брони. Пока Наа переодевался, Рафталия потянула меня за плащ с слегка покрасневшим лицом. Виктор сама, вы так расстроились, когда Наофуми Дона отказался выпить с вами. Я еще ни разу не пила алкоголь, но судя по тому, как вам это нравится, то это весело и приятно. Могла бы я. Нет. Тут же выглянули из глубины магазина дядя и Наофуми, глядя на меня, как на отброса. Я тут ни при чем, она сама. Рафталия, мне приятно, что ты не хочешь, чтобы я грустил, но это не совсем то, чем стоит заниматься в твоем возрасте. Я слегка разочарованно сказал то, что считается верным, пусть и не хотел этого. Надо немного разбавить ложь правдой. Я несу за тебя ответственность, Рафтелия, но можешь быть уверена, я буду тем, кто подаст тебе первый бокал и тем, кто поддержит и доведет тебя до дома. Парниша Стрелок, не говори это с таким тоном, это слишком жестоко по отношению к девушке. Кстати, юная леди повзрослела даже быстрее, чем я думал. Ты выросла настоящей красавицей, Рафтелия. Дядя сделал девушке комплимент. Да, теперь это никто не сможет отрицать. За пару недель Рафтелия выросла на несколько лет. И не только телом, она стала куда взрослее как личность. Теперь она тянет лет на 16-17, так что выглядит чуть моложе меня. Это при том, что я выгляжу младше своего телесного возраста. Еще я вспомнил, как мы закупались у знакомых дяди-оружейника некоторыми материалами и многие из них продали нам свой товар по цене ниже рыночной, аргументируя это тем, что Рафтелия очень миленькая, как им и рассказывал наш кузнец. Когда мы в тот вечер вернулись к дяде, Наофуми с очень недовольным тоном что-то рассказывал о моральности педофилии. К сожалению, Рафтелия уже не маленькая девочка, но если бы Наа услышал это предложение, наши отношения резко бы ухудшились. Закупившись у дяди снаряжением для Наофуми и новым хорошим мечом для Рафтели, мы решили пойти в таверну, чтобы поужинать и взять номер на ночь. Время близилось к вечеру, Наа закрылся в номере и принялся смешивать зелья. Мы сегодня хорошо потратились, так что продажа зелий героя щита, которые начали славиться в столице своим качеством, поможет нам набрать средств на небольшие траты. Я все больше убеждаюсь, что для него зарабатывать деньги, будь то торговля или производство зелий на эту самую торговлю, способ расслабиться и отдохнуть от рутины наших будней. Я же предложил Рафтелии прогуляться перед ужином по ночной столице, на что она прореагировала смущением и радостью. Медленно и молча мы шли в полуметре друг от друга. Я с довольным лицом поглаживал свою новую выходную одежду, атласная рубаха, штаны из сукна и высокие сапоги из кожи неизвестного мне существа. Учитывая трату на снаряжение для моих спутников, эти 50 серебряных на одежду – пустяк. В приподнятом настроении я радовал глаз видом столичных огней и дорогих магазинов. Мы шли вдоль одной из основных улиц города, рядом проходили богато одетые дворяне и обычные работяги, мимо проезжали роскошные кареты, запряженные благородными жеребцами и шаткие дилижансы, перевозящие наемных работников. Луна, огни фонарей и свет с витражей освещали нам путь. Я иду по средневековой богатой столице, нет ни выхлопов, ни грохота машин, одним словом, атмосферность. Поддавшись ситуации и ощутив вкус попаданчинской жизни, я улыбнулся еще шире и взял Рафтелию, почти догнавшую невысокого меня ростом, под локоть и подвел поближе к себе, ощутив приятное тепло ее тела. Стоило мне докоснуться до своей рабыни, как она вздрогнула и покраснела, я увидел это несмотря на темноту. Держа Рафтелию под руку, я переключился со зрения на слух. Стук колес по мостовой, разговоры работяг на каком-то диалекте, а также пьяные и веселые крики из таверны гостиниц. Ах, точно, Рафтелия, наконец прервал я молчание, заскочим кое-куда, а, конечно, Виктор сама. Девочка кивнула, покрепче сжав своим локтем локоть Тануки. Мы перешли дорогу и я повел ее к трактиру. Негоже оставлять девушку ночью одну, так что я завел ее с собой. Ах, Рафтелия, какая ностальгия. Я сразу заулыбался, стоило мне зайти в теплую и дорогую таверну. Тут сидели рабочие побогаче, в нос бил сильный запах алкоголя и еды, крики и громкий смех эхом отзывались в воспоминаниях, когда я также сидел с друзьями и девочками в шумных забегаловках. Сложилась бы жизнь в этом мире иначе, сейчас точно так же сидел бы. Я возьму себе бутылочку вина и пойдем гулять дальше. Конечно, Виктор сама. Хаем, как-то это смотрится, несовершеннолетний парень с еще более молодой девочкой-енотом, Тануки, которая обращается к первому на суффикс сама, высшие проявления уважения, и оба в таком заведении в такое время. Мы подселили к массивной дубовой стойке. Красного вина на ваш вкус, и бутылку побольше, и еще мясо в тесте. Рафтелия, что будешь есть? Сделав заказ, мы с Рафталией оглянулись в поисках столика, где можно было бы подождать еду, но все оказалось занято пьющими компаниями. Виктор сама, вон там стол всего с одним посетителем. Моя рабыня указала на крайний в глубине таверны стол, за которым сидит один человек. Выбирать нам, судя по всему, не приходится. Подойдя к одинокому грузному мужчине знакомого телосложения, я спросил, заняты ли остальные места, на что хорошо знакомый мне человек, не поднимая головы, угрюмо буркнул, что тут свободно. «Дядя, и ты тут, рад тебя видеть». Я на манер самого кузнеца хлопнул его по плечу, дав понять, кто перед ним, после пододвинул стул Рафтали и уселся сам между ними. «А, парниша Стрелок, юная леди, тоже рад вас видеть. А где парень Щиторик? Вы одни?» Наофуми Дона остался в номере, он не очень любит подобные прогулки. Рафталия с милой улыбкой ответила нашему старому знакомому. «А, понятно, юная леди так похорошела, рад видеть, парниша, что она не только красива и сильна, но и умом не обделена». Дядя ухмыльнулся, глядя на нас. «Соглашусь, Рафталия, настоящая красавица, я хотел приобнять свою рабыню, но остановил руку и привычным действием погладил ее по ухоженной прическе. Ох, как она засмущалась, какая ты милая, Рафталиатян, но я живу с Рафталией и знаю о ее интеллекте, как же тогда ты сделал такой вывод, если почти не общался с ней? Эх, парниша, твоя сообразительность всегда приятна для меня, но сейчас, он говорит так, словно о чем-то элементарном, а, все, дошло, сам посуди, юная леди может выбрать любого юношу со своими качествами, но она с тобой, парниша. Хаем, вы и смотритесь вместе хорошо, и выросла Рафталия на моих глазах, лучше для нее поры, чем тебя, я не знаю. Ты хороший парень, Стрелок. Да, как я и думал. Я прикрыл глаза и задумчиво потер подбородок. А, что, Виктор сама, как вы можете это спокойно реагировать на это? Все-таки, она еще ребенок, как я люблю. Слушай, дядя, а ты чего один сидишь, заказ готовит? Это я понял, но чего не в компании, я проигнорировал свою рабыню. Эх, да не бери в голову, парниша, вашей вины тут нет. Вины, это он на чем? Все, понял, надо бы его поддержать, из-за нас с Наофуми. Ты нам помог, а на нас смотрит хуже, чем на мусор. Эти люди прогнили, даже нижние слои населения. Я презрительно окинул взглядом сидящие тут компании. Они пренебрегают единственным человеком, который протянул нам руку помощи. Из-за своей доброты этот отличный человек сейчас терпит неудобства. Ты хороший человек, дядя, знай это. И знай еще, что в любой момент можешь рассчитывать на меня или на. Мы, как-никак, герои, понимаешь. Я с полным дружелюбием взглядом улыбнулся дяде-оружейнику. Или на меня, друг господина Самы, мой друг. Рафталия не дала ответить кузнецу, тут же вставив свое слово. Какая она классная. Еще подрастет немного и станет отличной девушкой. В конце концов, она уже сейчас, далеко не самый худший вариант развития событий. О, а вот и наш заказ. Рафталия, твоя слойка. А это мне, наконец-то. Ох, этот запах. А во, парниша, а сдюжишь? Улыбнулся дядя, глядя на бутыль, которую мне принесли. Я заказал побольше. Это пузатая бутылочка литра на два качественного, по словам хозяина трактира, вина. Правда, рассчитывал на объем поменьше, но я давно не отдыхал, сгодится. Я улыбнулся, глядя, как дядя приносит его ужин и такую же бутыль. Мы улыбнулись друг другу. Рафталия вопросительно смотрела на нас. Начнем, твое здоровье, парниша. Мое, дядя, мое. Я сделал небольшой глоток с горла и прополоскал им рот. Эти ощущения, столь знакомый вкус качественного сладкого и крепкого вина, хорошо выдержано. Мы с дядей наконец проглотили вино. После немного посидели, наш кузнец похвалил заведение и мы снова выпили, уже больше. Примечание к части. Никололи от японского, девочка-кошка. Заметили, в моих разговорах с 13-м чувством я когда говорю о себе, то произношу, про себя, мы, а моя тульпа, ты. Так я хотел показать свое уважение к 13-му чувству, а он мое превосходство, мы очень хорошо ладим. Часть 14. Экс-глава. Первое свидание Рафтали. Виктор сама, вы легче, чем кажетесь. Я поднимала своего хозяина по лестнице в номер, перекинув его руку себе через плечо. Привет, Рафталия, поздно вы вернулись. Что это с ним? Наофуми Дона подхватил Виктор саму и посадил на нашу большую кровать. Уф, как от него несет. Понятно, сколько он выпил. Наофуми скривил нос, отсаживаясь на другой край кровати. Ну, мое здоровье. С этими словами мой господин с очень довольным лицом приложил губы к большой бутылке из темно-зеленого стекла. Сидящий напротив нас оружейник сделал то же самое. Хорошо, весьма неплохое», — одобрительно кивнул тот самый кузнец. «А да, в этих фэнтези-мирах очень качественный алкоголь, а в твоем мире нет подобного». Дядя-оружейник начал что-то быстро обсуждать с Виктором самой. Я молча доедала свою слойку с мясом, внимательно слушая их разговор. «А, Рафтелия, ты доела? Заказать тебе еще? Выбирай, что хочешь». «Ох, он хочет, чтобы я еще съела. Я не очень голодна, но...» «Виктор сама, вам нравятся девушки пополнее? С каким же трудом мне удалось сказать это? Фух, теперь я узнаю, как больше понравится своему хозяину». «Хаэм, ничего не будешь? Ну ладно. Эй, дядя, у меня осталась еще половина бутыли, может, прогуляемся втроем?» Он меня не услышал. Кузнец это заметил и с недовольством посмотрел на Виктора. «Я давно поняла, что он догадался обо всем. А потом, чего ты замолчала?» Наофуми Дона задумчиво слушал мой рассказ о событиях сегодняшней ночи. «Мне немного хотелось спать, но также хотелось и рассказать кому-нибудь о том, что я сегодня видела и слышала. Хаэмэм, Наа, ты можешь спуститься и купить мне выпить те, чего-нибудь покрепче?» Мой хозяин опять этим несвойственным ему голосом обратился к Наофуми Дона, цепляясь руками за покрывало, чтобы не упасть. «Так, думаю, тебе хватит, ложись лучше спать. Не смей договаривать это преждевременно». Тут же вскочил Виктор сама, перестав качаться из стороны в сторону, выхватил свой пистолет и направил его куда-то в сторону. «Я о тебе волнуюсь, ты даже не можешь направить оружие куда надо. Ты же еще можешь соображать, сам сделай вывод. Не знаю, помог факт того, что двое моих господ из одного мира, или Наофуми Дона умеет общаться с людьми в таком состоянии, но все же Виктор сама сел обратно и спрятал оружие. Рассказывай, Рафтелия, это была хорошая ночь. Мы шли по ночному городу. Дядя и Виктор сама начали как-то странно идти и разговаривать, словно их язык и тело с конечностями вязло в чем-то тягучем. Ты понимаешь, Эльхард, мой хозяин забросил руку на высокое плечо кузнеца. Они выглядели как отец и сын. Забавное зрелище. Наофуми очень хороший. Судьба обошлась с ним не очень хорошо. Согласен, но бывает и гораздо хуже, но он этого не понимает. Витя, дай ему время, ты крайне умен для своего возраста, я знаю 40-летних лбов, которые, услышав тебя, ртом бы хлопать начали, но парень щитовик, у него другой характер. Да, я понимаю, Наа добрый, но суровый, он хороший человек, для него такая смена обстановки требует перестройки всего сознания, дай ему освоиться. Виктор и дядя, Эльхард, кажется, закинув друг другу на плечи руки, синхронно гуляли из стороны в сторону, то и дело отхлебывая от своих почти пустых бутылей. Хаэм, Эльхард, да, интересно, и что они пошли творить? Наофуми снял с себя доспех и уселся к спинке кровати, подложив себе под спину подушку. Дальше будет интересней. Я слегка засмущалась, говоря это, но мой хозяин учил меня не стесняться, тем более, каких-то слов. Я буду следовать его советам. Только тише. Он начал клевать носом, кивнул на Наофуми Дона на сидящего, но повесившего голову Виктора саму, который только что с трудом и моей помощью смог снять с себя уличную одежду. «Приветствую, это снова мы». Виктор сама, смеясь с какой-то шутки Эльхарта, впрыгнул в тот трактир, куда мы направлялись еще вечером. «А, это снова вы». Хозяин недовольно глянул на нас. «Виктора саму и Наофуми Дона недолюбливают в этом городе, так что порой им приходится угрожать продавцам и торговцам, чтобы те не пытались обмануть нас. Обычно, я бы не поняла этого, но судя по словам Виктора, в этом мире нормально жить можно лишь уверенно стоя на своем и не прогибаясь под окружающих сильнее, чем это необходимо. Нам еще одну такую же бутыль, будьте добры». Начал отсчитывать деньги дядя, но Виктор сама тут же остановил его. «Я заплачу, ты и так много сделал для нас, давайте две», сказал Виктор непривычным, но явно довольным голосом, и сам достал мешочек с монетами и обсчитал за вино. «Одну большую и одну поменьше, парниша, как старший, думаю, что нам и так хватит. А ты уверен, что ты старший?» Мой хозяин многозначительно взглянул на дядю-оружейника.